Глава 20. В жизни порой наступает период, когда мы останавливаемся и пересматриваем свои взгляды на многие вещи. Если хватает житейской мудрости, то становимся лояльнее к поступкам, снисходительнее к людям, терпимее к чужим ошибкам. В общем, меняемся. И это абсолютно нормально, потому что нет в мире ничего статичного, кроме разве что репертуара Юрия Шатунова. Вот и мое отношение к видящим развелось от «на одном поле не сяду», да эти товарищи могут быть полезны. Я не питал иллюзий. Более того, не особо раскаивался в сказанном Оливерио в ту ночь. И стыда никакого внутри меня не было. Потому что там, в теплом джакузи из вечно подогретой злости, плескался лишь темный. А у этого товарища в принципе не было понятия совести. «Рад, что ты заглянул к нам!» — искренне обрадовался магистр. — Я не языком трепать. — По-другому и быть не могло. Но мы тебя ждали. — Понятно, раз до сих пор не сняли звание в ордене. — Ладно, теперь к делу. Я помог вам и жду ответной услуги. Мне нужна кое-какая информация. — Конечно, я бы мог обратиться к стражам. У меня там сестра. Один из членов их кружка по интересам мне недавно помогал, да и отстойник не папа римский спас. Но могли помочь, а могли и послать. И спросить с них ничего бы не получилось. А вот с видящими другая петрушка. Они действительно в какой-то мере были мне должны. И единственное, через что мне пришлось переступить, через собственные обиды и гордыню. Для игрока, что хотел стать сильным и жить долго, это не такая уж большая цена. «Да, конечно, нам не составит труда узнать это», — кивнул Оливерио. «Нам потребуется пара дней, не больше». «Сбросьте на мобильное сообщение. Когда буду в этом мире, сразу прочту. Запишите телефон». «Он у нас есть», — мягко улыбнулся Оливерио. Я кивнул и поднялся на ноги. Немного поколебался, но все же протянул руку магистру, а тот ее пожал. «Нет, я не стал лучше относиться к видящим». Но, во-первых, Оливерио лишь часть общей системы, причем наиболее лояльная ко мне часть. А во-вторых, мой расчетливый ум решил, что так будет лучше для возможных дел с видящими в будущем. Им не надо знать, что я думаю о них на самом деле. Я вышел и вдруг понял, что так подумал и решил не я, а темный. Я же лишь с ним согласился. «Мы же часть общего целого», — сказал голос. «Логично, что иногда мы смотрим на вещи одинаково». «Проблема в том, что порой я не могу определить, где я, а где ты». «Разве это плохо?» — хихикнул темный. До обители я добирался на автобусе, надо было собрать мысли в кучу. Главная дилемма заключалась в следующем. «Как можно не доверять друзьям, если предстоит общее дело в Михилосе? И действительно ли в группе есть предатель? Или темный попросту хочет внушить мне эту информацию? Самое отвратительное в шизофрении, что ты уже не можешь доверять себе. И что еще более ужасно, я уже поддался этому. Именно потому в общину мне пришлось войти с черного входа, что располагался на 10 минут ходьбы дальше, зато находился ближе к вратам. Можно было успокоить себя тем, что дело, которым предстояло заняться, виделось относительно безопасным. Да и договариваться с игроком все равно необходимо мне. Но я знал, что мысли о возможном предательстве здесь имеют место быть. Вратарь в обители никак не отреагировал на мое появление. Собственно, я не особо и надеялся. Будь у меня звание в их ордене, верховный патриарх всея ядра или как-нибудь вроде того, покерфейс на лицах привратников остался бы все равно тем же самым. Собственно, я думал, что их лица приняли именно такое выражение, потому что никогда не видел ни одного вратаря без закрытого шлема. Наверное, набирают туда совсем не красавчиков. Но да мне какое дело. Я совершил переход в самый вонючий город Пургатора, подождал некоторое время, пока вновь смогу воспользоваться вратами, и уже оттуда отправился в Михилос. И даже попал примерно туда, куда хотел. Тут же приспустил плащ на плечи, треклятая духота никуда не делась, и пошел к своей цели, изредка сверяясь с картой. Владения Любера впечатляли гораздо больше, чем общество Уфера Ван Урта. Имелось какое-никакое освещение. Хотя природу фонарей я так и не понял. Может, родная электрика, а может и магия. Плохонькие хибары имелись лишь на отшибе, а ближе к центру поселения дома впечатляли своей внушительностью. Кабиридов, к моему удивлению, было не так уж и много. Куча пергов, людей, несколько цвергов, даже парочка, прости господи, архалусов. Непонятно, как они тут выжили. К моей радости, никто и слова не сказал прогуливающемуся человеку из отстойника. Все-таки не зря я помогал Луферу и зарабатывал потом и кровью звание в Ордене Мусорщиков. Дом Любера я нашел с первого взгляда. Внушительней своих соседей, выше на этаж, со странным изображением сломанного рога над дверью. Да и стоило мне приблизиться к дому, как парочка кабиридов-стражников сразу дала понять, что время экскурсии уже прошло, и лучше было бы, чтобы я приходил вчера. Мне нужно увидеть Любера. «Не сомневаюсь», — с небольшой издевкой кивнул рогатый. «Только нужен веский повод, чтобы беспокоить владетеля». «Он есть. Передай, что я принес одну вещицу, которую забрал у его убитого брата. Мною, кстати, убитого». Навык убеждения повышен до 26 уровня. Кабирит лишь посмотрел на своего напарника, ни слова ему не сказав. Видимо, у них была налажена телепатическая связь. И ушел в дом. Вернулся он довольно скоро. Как и говорил Луфер, Любер был очень неравнодушен ко всему, что связано с братом. К слову, кабирида из рода Крунов я вспомнил еще раз, когда оказался внутри, теперь уже сравнивая жилища глав обществ. И сравнение было не в пользу Уфера. Дом Любера походил на богатый особняк купца. Ковры, серебряная посуда, резная мебель. И что главное, нигде ни грамма той самой противной красноватой пыли, с которой Крун даже не пытался бороться внутри. Уж не знаю, сколько раз в день тут моют полы, но хотя бы за это перед братом убитого древовида хотелось снять шляпу. К слову, последний находился в дальней комнате, выполняющий, судя по убранству, роль кабинета. Сам Любер оказался удивительно похож на брата. Более того, и он был однорогим. Только если у древовида елочка оказалась срублена под самый корешок, то сидящий кабирит мог похвастаться половиной торчащего рога. Не менее интересно было его направление. Вотчик. Я даже слова такого не знал. «Присаживайся», — предложил он мягким движением руки. Только теперь, рассматривая кабирида передо мной, я стал замечать отличия. К примеру, Любер оказался наименее внушительным среди своих собратьев. Скажу так, он был даже чуть меньше меня. Не спасали, а лишь усугубляли ситуацию хиленькие крылья, одно из которых располагалось много выше другого. «Если ты решил потратить мое время, то я тебя накажу», — спокойно сказал он. Хотя даже темный внутри заворочился от этого «накажу». Хорошего там точно было мало. «Вот». Я без лишних слов вытащил кинжал от аирского вора, чуть не уронив неудобный здоровенный клинок. И как же изменился взгляд Любера. Точно у гепарда, увидевшего раненую косулю. Я тут же убрал кинжал в инвентарь, решив не слишком соблазнять владетеля возможностью попросту отобрать клинок. Конечно, я все еще захожий в ордене, но береженого Бог бережет. «Бурен, выйди за дверь», — чуть успокоившись, сказал Любер, приведшему меня стражнику. «Так это ты убил брата?» «Да». «Эх, жаль, меня там не было», — всплеснул руками владетель. «Он мучился?» «Ну, можно сказать и так. Он сгорел, превращаясь из дерева в кабирида. Вряд ли подобное попадает под категорию «тихо отдал Богу душу». «Ух», — вдохнул Любер полной грудью, будто пытаясь почувствовать смрад от пылающего тела. «Это восхитительно. Я искренне тебе признателен». «Вы помогли обществу Любера ван Люнта из рода Уэйнов избавиться от врага. Получено звание «друг». Вы можете рассчитывать на защиту общества». «Вы были не в очень хороших отношениях с братом?» «Не в очень?» — усмехнулся Любер. «Всю свою жизнь мы только и думали, как бы убить друг друга. Видишь это?» Он указал на половину рога. «Его мне сломал Крутнис в 7 лет, чтобы я не стал главой семьи после смерти отца. В этом возрасте рожки у каберидов очень хрупкие, полностью они твердеют лишь к пубертату. И все, у меня не оставалось выбора. Как только я прошел инициацию, то ушел из своего мира. Однорогий почти как калека». «Я сели здесь». «Да, собрал несколько знакомых. Уж что-что, а организовывать существ я умею. После, когда у меня было уже достаточно сил, нанял группу архалусов. Они выследили Крутниса и... Нет, не убили. Тоже отломали ему рог. Удар был такой силы, что Крутнис еще 2 недели не мог подняться на ноги. Ему тоже пришлось уйти из семьи. Он перебрался сюда, и началось наше противостояние. В открытую он не мог бросить мне вызов. К тому времени я стал одним из влиятельных мусорщиков. Да и повода не было. Поэтому он принялся выжидать. А теперь он мертв. Даже не верится». Каберит расплылся в широкой, достаточно зловещей, к слову, улыбке. С другой стороны, он хотя бы открыто признался о том, что родственничек сидел в печенках. Не стал юлить, петь об особой любви к брату. И сказать честно, меня расположила такая правдивость. «Мне нужен этот кинжал», — сказал Любер, глядя мне в глаза. «Я повешу его вон там, над дверью. Буду смотреть на него и думать, что Крутнис умер в мучениях. Это слаще, чем пролитая в битве кровь архалусов». «Тогда начнем торги?» — улыбнулся я. «Я могу осыпать тебя пылью. Могу сделать так, что ты будешь вхож в мой дом, как в свой. Могу...» «Я понимаю, ты можешь очень многое. Но мне нужна информация. И звание. Но не в твоем обществе». «Говори», — коротко бросил Любер. Выходил я от владетеля с таким чувством, будто с моих плеч сняли тяжелый рюкзак. Собственно, так и было. Я уж забыл, насколько увесист кинжал Крутниса. Сам Любер его удержал с трудом. «Думаю, понадобится много анкерных болтов, чтобы повесить подобную дуру над дверью. Ну да, это лирика. А вот самое важное я мог прочитать у себя в интерфейсе». Вы помогли Люберу Ван Люнту, одному из верховных владетелей Ордена Мусорщиков. Получено звание завсегдатай. Вы можете вести торговлю в землях Ордена. Вы помогли Люберу Ван Люнту, одному из верховных владетелей Ордена Мусорщиков. Получено звание Миншак. Вы имеете право голоса среди собрания обычных владетелей. Вы помогли Люберу Ван Люнту, одному из верховных владетелей Ордена Мусорщиков. Получено звание Большак. Вы можете рассчитывать на защиту Ордена в любой ситуации. Существовало еще 2 звания выше. Но Любер уперся рогом и сказал, что повысить меня дальше не может. И так я через звездочки прыгал. Мне для виду пришлось поупираться, мол, рассчитывал на большее. Но я согласился. Защита Ордена — именно тот профит, который мне и был нужен. По поводу информации вышло все тоже в лучшем виде. Я на 1 поднял аксиологию, лишь мельком просмотрев карту, что выдал мне Любер. Подробную карту Михилоса до 5-го порядка со всеми закоулками. Чем выше, тем изображение более схематичное и общее. Оно и понятно. Кто туда мог забредать из мусорщиков? В итоге все стороны остались более чем довольны. Любер не потратил ни грамма, а я избавился от тяжеленной дуры, которую, кроме как в состоянии неадекватной Шива, использовать не мог. Теперь можно было разговаривать с одним знакомым пергом о самом важном. Возвращение в отстойник произошло без особых проблем. Даже скучно. Темный помалкивал, по пути меня никто не хотел убить или ограбить, у домика Троуга было тихо. Подозрительно тихо. Единственный вариант, что Корл сейчас напивается в синдикате. Я решил, что загляну туда после того, как посещу Румиса. Именно он был назначен связным с Литреном в случае, если я найду Интурию. Думается, Кроколют не особо верил в мой успех. Румис оказался не один, а в компании покупателя. Того самого, обычного, кому надо впарить какое-нибудь заклинание или умение и тем прикрыть свой основной вид деятельности. Увидев меня, перк-механоид засуетился и быстро выпроводил ничего не понимающего игрока за дверь. Лишь сказал на прощание, чтобы тот зашел попозже. «Не мельтеши, я ненадолго», — бросил я, как только дверь закрылась. «Можешь передать хозяину, что я достал Интурию». «Как?» «Обычно. Применил смекалку, сноровку, немного силы и нахрапистости. В общем, ничего особенного, был самим собой». «Превратись Румис сейчас в компьютер, его пришлось бы перезагружать». Лицо Перга выражало не просто изумление, а крайнюю степень офигевания, как если бы к нему в гости явился мертвец, которого он собственноручно убил. Пришлось доставать расплавленный кусок белого металла и показывать Румису. Но этим я только усугубил дело. «Это... тот... это...» «Тебя Лицию укусил, что ли?» «Передай шефу, что я свою часть сделки выполнил. Если хочет поговорить, то я приду завтра. Вечером». «Усвоил?» «Я... это... да». «Ну, замечательно». Я вышел наружу весьма довольный произведенным эффектом. Пора привыкнуть, что Сережа умеет добиваться высоких результатов. Пусть чуть не лишается конечности, а иногда и почти умирает, зато все делает. Я постоял немного, подумал и все же решил зайти в синдикат, перекинуться парой фраз с Строгом. Однако тут меня ждала неожиданность. Корла внутри не оказалось. Шумного пьянчугу я бы заметил, а вот Рис была. Сидящая ко мне спиной, разговаривающая с каким-то игроком. Она полностью загораживала его, даже направление не разглядеть. «Никому», — шепнул голос. Я вышел, не сказав ни слова. Мне показалось, что за мной двинулась какая-то тень. Проклятая паранойя в действии. Пришлось даже остановиться, чтобы пропустить ищущего вперед. Им оказался тот самый здоровяк, которого я угостил относительно недавно боевым телекинезом. Перевертыш. Я уже собрался начать разговор на повышенных тонах. По моему опыту, мужики, как правило, такие гештальты старались закрыть. Однако здоровяк лишь оскалился и проскочил мимо. Странный он какой-то. Телефон по выходе из общины стал барахлить, отказываясь прогружать приложение с такси. Вот тебе и современные технологии. Я сплюнул на землю и почапал к остановке, отмечая, что на улице пустынно даже для рабочего дня. Мое изумление возросло, когда я не обнаружил на железной лавочке под козырьком ни одной бабульки. И только чуть позже до меня дошло, что здесь подозрительно тихо. За все это время ни одна машина не проехала. Так, где-то мы это уже проходили. Я скостовал парочку защитных заклинаний и достал грамм. С горечью отметил, что как только я беру меч в руку, темный внутри будто просыпается, словно ждет отмашку, чтобы занять мое место. Оно и неудивительно. Грамм давал ему силы. Я вышел на дорогу, рассматривая окрестные дома. Хотели бы подстрелить, уже бы подстрелили. Тогда чего ждут? Окинул улицу взглядом еще раз, теперь внимательнее применяя наблюдательность, и кивнул сам себе. «Есть». «Выходи, я вижу тебя». Правильнее было бы сказать «выходите», потому что следом за перевертышем показались и его приятели, еще трое игроков. Я мельком пробежался по направлениям. Ничего интересного, мелкие сошки. Даже удивился. Неужели они и вправду решили напасть на меня? Разве не знают, кто я? «Надо торопиться, завеса долго не провисит», — сказал низенький вспомогатель. «Держу пари, в честном бою он из себя ничего не представляет». «Бран!» Вихрем взметнулся снег у обочины, и возле квартета будто материализовался игрок. Собственно, я знал, что рано или поздно мы встретимся с всадником. Подозревал, что нам придется скрестить клинки. Только почему же рыжий не торопится вступить в бой? Ну что ж, если гора не идет к Магомеду... Я с трудом унял беснующегося внутри темного, что пытался вырваться из своих застенков, и неторопливо пошел к замершей в ожидании пятерке. Настало время кому-то умирать.